Только оружие, чтобы убивать других, хозяева не дали, а лидер не взял с собой. Лидер и те, кто ушел с ним, стали жить на границе коронных степей и каменистых предгорий. Они основали цивилизацию, установили законы и начали жить в согласии с ними. Они плодили детей, тех, кто не знал, кто такие хозяева. Они учили их наукам, чтобы дети умели строить дома и делать предметы и использовать технологии. Но пришли волки, привлеченные легкой добычей. Тогда те, кто пришли с лидером, пожалели о своем решении. Но не все. У них был огонь, было оружие, и у них была решимость обороняться. Добыча не была легкой, и волки отступили. Но не навсегда. Сказание о лидере.